Глава 17. Ночь. Сижу на подоконнике, в заношенной, на такой любимой пижаме с жирафом, как в первую ночь в этом доме. Кутаюсь в плед, пью чай, от пара запотевает стекло. Ветер раскачивает черные ветви яблонь, гудит и воет. Или это наша собака? Еще немного, и я, наверное, тоже завою. Невыносимо скучаю по графу. Катастрофически. Заставляю себя думать об отце. Затем вспоминать о графе самое плохое. И горничную, и вокзал, и блондинку. Но боль от воспоминаний куда слабее, чем та, что я испытываю тоскую по нему. Я же взрослая, умная, сильная женщина. Но почему же не могу просто взять себя в руки? Слышу шевеление в папиной комнате и замираю. Я люблю его, только сейчас одиночество люблю больше. Ну где уж там? Вижу, как его тень в спальне двигается по стене по направлению ко мне. Он останавливается у двери, упирается ладонью о косяк, словно раздумывает, идти ко мне или нет. «Привет», — говорю. «Подушка с собой?» Не вижу его лица, но уверен, он улыбается. Чуть-чуть, уголком губ, когда вытаскивает подушку из-за спины. Папа отталкивается от дверного косяка, и на долю секунды мне кажется, что в темноте ко мне приближается Глеб. Мой отец молодо выглядит. Он следит за собой, занимается плаванием, много гуляет, пьет зеленый чай. Ни алкоголь, ни сигарет. И так уже почти 30 лет. Мне кажется, даже роботы не способны к такой самодисциплине. В этом я точно не в отца. Он подходит ближе, и на его лицо падает свет фонаря. Сколько его знаю, удивляюсь, как может лицо с такими мягкими чертами выражать такую непреклонность. Иногда мне кажется, оно высечено из камня. Но сейчас в его глазах беспокойство, а не твердость. Папа размещает подушку между нашими спинами, и я снова чувствую движение объединяющих целебных токов. Молча передаю ему свою чашку чая. Он отхлебывает и также молча ее возвращает. Вот теперь точно воет собака. Ветки тихонько скребут по стеклу. «Любишь?» – спрашивает он, и по тону его голоса я угадываю, о ком идет речь. Пожимаю плечами. «Мне не с чем сравнивать». Не уверена, можно ли назвать мое чувство, когда воедино сплавлены смятение, боль, тревога, притяжение, физическое влечение, зацикленность мыслей на единственном человеке, любовью. Мне кажется, этого слова мало. Должно быть что-то еще. «Проверь», – вдруг произносит отец. Я резко поворачиваю голову в сторону, хотя не могу увидеть его лицо. «Ты же сказал, теперь это неважно», – перебивает он. «Почему? Что случилось?» «Случилось ты, Крис». «Ну, я случился уже давно?» Улыбаюсь. 11 лет, 1 месяц и 4 дня тому назад». «Пап, помнишь, каким я был, когда мы встретились?» Задумчиво провожу пальцем по ободу кружки. Чай уже остыл. Конечно, помню. Добрым и печальным. Точнее, одиноким, нищим, вечно страдающим неудачником. «Неправда», я хмурюсь. «Не перечь отцу», с напускной строгостью отчитывает он. «Все, что у меня было, это связи с владельцами крутых тачек. Но я не видел смысла этими связями пользоваться. До встречи с тобой я вообще ни в чем не видел смысла. А потом все изменилось. Я купил этот дом сразу после знакомства с тобой. Влез в долги и купил. Так что этот дом у меня благодаря тебе. И первую свою мастерскую открыл благодаря тебе, чтобы ты ни в чем не нуждалась. А теперь у меня их целая сеть. Я на все, что угодно готов, лишь бы ты не сидела вот так по ночам на подоконнике, изнывая от тоски по человеку, с которым не можешь встречаться из-за меня. Запрет имел смысл, пока ты ничего не чувствовала, графу. Поэтому и говорю, проверь, чего только в жизни не случается, мне ли не знать. Вдруг он и в самом деле твой. У меня только одна просьба, не говори ему, кто я». Сбрасываю плед и слезаю с подоконника. Подушка соскальзывает на пол, мягко, словно кот. Отец поворачивается ко мне и обнимает. Долгое время мы так и стоим, обнявшись. Я слышу, как ветер гудит за окном, ветки царапают стекло, и как громко и часто бьется сердце папы. Он приподнимает мой подбородок, чтобы заглянуть в глаза, хотя что он может рассмотреть в такой темноте? Но, видимо, для этого свет ему не нужен. «А давай-ка еще по кружке чая перед сном с медом и корицей. Люблю своего отца больше жизни». «Я заварю». «Нет, я», – настаивает папа. Он закутывает меня в плед, а сам идет к плите. Смотрю на него, любуюсь. Вот он включает свет над столом. набирает воду в зеркальный чайник со свистком, зажигает спичкой огонь в конфорке, берет с сушилки две кружки, свою черную и мою белую с коровой и цветочками, и вдруг начинает вертеть головой так, словно что-то потерял, хотя все на виду. Мое сердце резко и больно сжимается. Я знаю, что будет дальше. «Пап!» – зову я, пытаясь не впустить в голос горечь. Но он уже не слышит меня. «Где мое кольцо, Ксения?» Он поворачивается, смотрит невидящими глазами, словно я призрак. «Ты обещала мне кольцо, кольцо, которое я передам нашему ребенку». Глеб забежал в общежитие ближе к 11, после лекции в аспирантуре. Мог бы и не возвращаться перед занятиями в школе. Времени до урока оставалось в обрез. Опять ребята будут под дверь толкаться. Но дождь лил как из ведра. Вода затекала даже в карманы куртки. Ботинки, заношенные и худые, промокли насквозь. Мрак, холод, ветер, ливень. Глеб любил такую погоду, когда внутри и снаружи одинаково. Наступает равновесие. А еще в такие дни он очень любил преподавать. В конце урока он обязательно задавал 5-минутную проверочную работу. 10-классники строчили на листках, и кроме шелеста бумаги и жужжания электрических лампочек в классе не было слышно ни звука. Тогда он подходил к окну. Стекло отражало головы учеников, склоненные над партами. Доску с формулами по физике, плакаты на стене и его самого – высокого, худого, крепкого мужчину, сложившего руки за спиной. Отражение врало, не показывало ни бледности лица, ни теней под глазами от бессонницы, ни ранней седины, наследство по мужской линии. Но было в той иллюзорности, прозрачности, невесомости что-то правильное, настоящее. Только в тот дождливый день на урок он так и не попал. Уже подходил к школе, спешил, обходя лужи, придерживая капюшон, и не сразу услышал, как у ворот его кто-то окликнул. Остановился через пару шагов, сработала глубинная память на этот голос. Оглянулся. У обочины стоял мотоцикл. На нем сидел парень в шлеме, тот самый, что предлагал Глебу деньги 5 лет назад. Мотоциклист кивнул на сиденье позади себя. Глеб покачал головой. «Нет, я спешу. Садись». Этот бесстрастный голос так крепко зацепил какой-то особо чувствительный душевный нерв, что Глеб поморщился от боли. Словно он уже долгое время стоял на крыше высотки, на самом краю, и только силой воли заставлял себя не смотреть вниз. А теперь посмотрел. Бросив прощальный взгляд на школу, Глеб сел позади мотоциклиста. Это был последний фрагмент из письма, адресованного графу. И почти один в один тот сон, который я видела в ночь после разговора о любви с отцом и его очередного приступа. Такие моменты потерянности у папы хоть и случались все чаще, но проходили бесследно. Отец о них не помнил. Только каждый раз мне становилось не по себе. Ощущение было такое, словно он уходит, а я не успеваю за ним. Кошмар наяву. К чему такие приступы могли привести, когда они прекратятся, а если за этими воспоминаниями потянутся другие, а если папа, постепенно погружаясь в прошлое, уже не выплывет, если однажды я его потеряю. Поэтому мне так нужно это кольцо. Оно важнее моих отношений с графом. Но что, если выбирать не придется? Я сажусь в свою машину, любимый Поло лазурного цвета. Его я могу разобрать и собрать с закрытыми глазами. Папа обучал меня не только вступительным предметам. Мчусь к графу. Впервые с начала истории я приезжаю к нему утром. Резко, с визгом тормозов, паркуюсь под его окнами и сбегаю на крыльцо. Понятия не имею, что скажу. Может, ничего. Молча брошу стягивать с него одежду. Вот такой у меня настрой. Дергаю за ручку двери. Закрыто. Ничего удивительного. Теперь граф запирается на замок, тем более утром. Жму на кнопку звонка. Жду. Еще звоню. Барабаню. И только тогда допускаю мысль, что, возможно, его нет дома. Жду графа на крыльце. Звоню на мобильный. Недоступен. Подхватываю на дороге камешки и бросаю в окна его спальни. Либо его действительно нет дома, либо он чересчур упрямый. Вероятность 50/50. Ну что ж, я тоже упрямая. Домой не возвращаюсь. Коротая время до ночи, наслаждаюсь жизнью. Шопинг, кино, ужин в суши-баре. Ближе к полуночи паркуюсь на любимом секретном месте. Сегодня я без пледа, без кофе и без уверенности, что граф появится. Поэтому ожидание особо намучительное. Время тянется невыносимо медленно, разве что назад не идет. Через 2 часа выползаю из машины, чтобы размяться. Прогуливаюсь туда-сюда по пустынной улице. Возвращаюсь. Света нет. Жду еще. Расстраиваюсь. Обижаюсь. В конце концов злюсь и на этой волне возвращаюсь домой. Хорошо, что отца нет дома. Не хотелось бы сейчас отвечать на его вопросы. Да и вид у меня наверняка довольно жалкий. Не привыкла чувствовать себя такой уязвимой. Уступать. Сомневаться. Преследование графа – это сила или слабость? Этим я отбиваюсь своего или бегаю за мужчиной, которому безразлично? Что чувствует граф по отношению ко мне? Как расценивать его выходку с блондинкой в розовом? Меряю шагами комнату, обнимаю себя руками. Внутренний холод не унимается. Страдаю, злорадствую, едва ли не рычу на себя от злости. Наливаю себе полный бокал вина – и даже не пригубив, выплескиваю в раковину. Хочется влепить себе пощечину. Невыносимо. Утром выясняю адрес издательства и поджидаю графа там, впустую. 3-я ночь, 4-я. Возможно, он пишет очередную книгу. Сошелся с очередной жертвой. Это неприятно и болезненно. Но главное, маловероятно. Что-то произошло, я чувствую. 5-я ночь у дома графа выматывает меня. На 6-ю я начинаю поиски. Совсем как мой отец, когда Ксения исчезла после вечеринки. Я дежурю возле дома в скандинавском стиле, где снимала квартиру. Заезжаю в бывший дом папы в маленьком городе. Несколько ночей провожу в клубе, пытаясь выяснить, куда делся их длинноволосый барабанщик. Как же сложно найти человека, который этого не хочет. Ужинать теперь я езжу исключительно в кафе на берегу озера, куда на красном бумере возил меня граф. Заказываю жульен, пью американо. Каждый раз покупаю кьянти и забираю с собой. У меня уже полбагажника заставлено винными бутылками. Поймав яму, дребезжу, как передвижной пункт приема стеклотары. Этот вечер не становится исключением. Проживаю его по стандартной программе. Сначала проверяю дом в скандинавском стиле, затем дом графа. После еду в кафе. Как обычно, занимаю столик у окна. Пока готовится заказ, отправляюсь припудрить носик. Выхожу из уборной и застываю у двери. Я не вижу лица мужчины, стоящего у барной стойки ко мне спиной, но знаю, что это граф. Чувствую притяжение, угадываю его по едва заметному движению пальцев, по легкому кивку головы. Я помню в нем все, наизусть. Чувствую, как подкашиваются колени, прислоняясь к стене. Наблюдаю за ним, любуюсь. Не тороплюсь выдавать свое присутствие. Пусть успокоится сердцебиение и прояснится в голове. Больше граф не исчезнет. Гонка закончилась. Ожидание закончилось. Он в моих руках. Не отпущу. Мой граф. Из плоти и крови. Но, возможно, только плоть и кровь и остались в нем прежними. Он снова в другом образе. Короткая стрижка, джинсы, легкий джемпер цвета морской волны, куртка вроде рыбацкой. Словно его руки никогда не сжимали рукоятку трости. А перчатки он надевает только хлопковые, чтобы повозиться с машиной. Граф выглядит обычным, недосягаемым, казалось бы, для него значение этого слова. Простой парень, который умеет наслаждаться жизнью, и при этом еще более близкий, еще более притягательный. Граф замечает бутылку кьянти на нашем столике и прерывает себя на полусловие. Вот он, тот самый момент. Сейчас граф обернется и увидит меня, завороженную его присутствием, ошарашенную нашей встречей. Улыбаюсь, словно это уже произошло. «Здравствуй, граф». Только он смотрит на столик дольше, чем в моей фантазии. А затем поворачивается к бармену. Видимо, собираясь что-то спросить, но останавливает себя. И я, наконец, осознаю, что происходит. Мое сердце разбивается вдребезги. Или это звон бокала, упавшего у официантки. Влетаю в уборную, опираюсь о раковину. Смотрю в зеркало. Но волнуюсь так, что не сразу концентрируюсь на своем отражении. Я шокирована, даже не тем, как изменился граф. О, это отдельная тема для размышлений. А тем, что он вовсе не жаждет нашей встречи. Я ему безразлична? И что теперь делать? Ну уж точно не сдаваться. Пусть я не заполучу графа, но кольцо достанется мне обязательно. Если для этого нужно лгать и притворяться, я смогу. Снова украсть? Пожалуйста. Я даже готова оказаться в тюрьме. Кольцо будет моим, с графом или без. Выхожу из уборной с приподнятым подбородком и не нахожу графа. Усмехаюсь. Когда дело касается этого мужчины, я даже шаг не могу спланировать. Сплошная импровизация. Интересуюсь у бармена, куда делся их посетитель, и кладу под блюдце чаевые. Чувствую себя героиней детективной истории. Жаль, сейчас не время для солнцезащитных очков. Успеваю заметить, как граф выруливает с парковки на пикапе. Пикап? Вот уж машина, которая никак не ассоциировалась мне с этим человеком. Сюрприз за сюрпризом. Заскакиваю в поло и, не включая фар, еду следом. Асфальтовую дорогу быстро сменяет грунтовка. Поло проседает на ямах, разбрызгивает грязь до самых стекол. Моя машина не создана для таких дорог. А я не создана для преследования, но крепко сжимаю руль и упрямо давлю на газ. Хочу знать, кто же такой граф на самом деле. Хочу знать о нем все. Из черноты леса выныриваю на проселочную дорогу. Теперь по обеим сторонам поля, залитые лунным светом. Куда мчится граф? Приходится хорошенько выжимать педаль газа, чтобы не отстать. Через четверть часа пикап снова сворачивает в лес, и теперь я крадусь за ним почаще, густой настолько, что лунный свет почти не пробивает кроны елей, нависающие над дорогой. Чувствую под колесами камни, скользкие корни, рытвины с водой, так явно, словно ступаю по ним ногами. Меня совсем не удивляет, когда машина застревает. Странно, что этого не произошло раньше. Вижу через лобовое стекло, как вдалеке дрожит свет фар пикапа, а затем исчезает. Пробую выползти из ямы, но, кажется, застреваю еще сильнее. Выдыхаю, кладу ладони на руль и утыкаюсь в них лбом. Не то чтобы я испытывала дикий ужас, но это чертовски неприятно – застрять ночью в лесу и упустить графа. Я опустошенная и уставшая. Как же хочется достать из багажника бутылочку к Янте. С ней и ночь стала бы светлее, и лес реже, и граф ближе. Но вместо этого включаю на мобильном фонарик и вылезаю из машины. Каблуки сапог мягко погружаются в грязь. Обхожу поло и понимаю, что придется вызывать помощь. Свечу фонариком вдоль дороги, в конце которой исчез граф. Приехала. И вдруг меня посещает мысль. А что, если фары погасли так внезапно потому, что он их выключил? Вдруг там конец пути? Достаю из бардачка складной ножик, прячу его в кармане куртки и отправляюсь за графом, высвечивая себе путь фонариком. Я не робкого десятка, но эту прогулку приятной не назовешь. Свет фонаря оживляет деревья, их тени перебегают дорогу, тянутся ко мне. Шелест, шорохи, скрипы. У меня чуть сердце не выпрыгивает из груди, когда под ногой с надрывным хрустом ломается ветка. «Граф, теперь я ненавижу тебя еще и за это!» Кажется, я выхожу из леса, такой же посидевший, как граф. Взъерошиваю ладонью волосы, и с них падают еловые иголки. Сапоги по щиколотку в грязи, но вид, который открывается передо мной, стоит ночной прогулки. Лунный свет ровно и бело освещает гладь лесного озера. Я вижу причал с привязанной лодкой, а поодаль, ближе к лесу, одноэтажный сруб с широкой террасой, обращенной к воде. В доме горит оранжевое окошко. Все это – яркое пятнышко света на черно-голубом фоне луны, лодка, неподвижные вековые сосны – делает пейзаж похожим на открытку. Выключаю фонарик и по ковру засохшей травы подбираюсь ближе. Замечаю припаркованный пикап, заглядываю в горящее окошко. Но мало что могу разобрать через полупрозрачную задернутую занавеску. Мне кажется, я спокойна и сосредоточена, готова к любым сюрпризам. Но, поднимаясь по ступенькам на крыльцо, чувствую слабость в коленях. Сейчас меня с графом связывает тоненькая, как паутинка, нить. Достаточно неверного взгляда, и она оборвется. А этого я не хочу. Дверь не заперта, и это вызывает у меня улыбку. Сейчас почти полночь, словно ничего не изменилось. Не успеваю приоткрыть дверь, как она распахивается, и передо мной предстает граф. «Крис, ну чего так долго?» – искренне возмущается он. Невольно задерживаю дыхание. Приоткрываю рот, чтобы ответить, но ничего не произношу. Часы в глубине дома начинают глухо отбивать полночь.